Глава 12. Могла ли представить Варенька Молекула, что однажды ей придется встречать Новый год в Карибских морях? Нет, конечно. Она ведь не пиратка и не какой-нибудь олигарх, она вообще прежде никуда дальше Москвы не выбиралась. Ну, разве что в детстве к дедушке с бабушкой на дачу полоть грядки. А тут на тебе, такие-то грядки в виде моря и экзотических островов. Вот и выходит, что все можно рассчитать, объяснить научно, спрогнозировать и предусмотреть все, кроме полной непредсказуемости жизни и некой загадочной иррациональной силы, управляющей Вселенной. И это открытие, пожалуй, было главным откровением Вареньки в этом странном путешествии. Вообще, сегодняшний праздник казался Варе отчасти нереальным. Ну, потому что у русского человека образ правильного Нового года крепко встроен в сознание, и Карибы в него не входят. А вот заснеженная Москва и елки на площадях — да. Стоит только закрыть глаза, и ты увидишь старый московский дворик и снег, снег. Проскочить по январям назад, в детство. Вспомнить те чудесные новогодние праздники, какие для них с Зоей устраивали родители. И милые, дорогие сердцу истории. Например, о том, как маленькая Зоя как-то под Новый год опрокинула елку и расплакалась, потому что боялась, что ее будут ругать из-за разбившихся елочных игрушек. А Варя тогда, чтобы ее успокоить, взяла вину на себя и сказала родителям, что это она уронила елку. Или вот еще. Однажды на Новый год 7-летняя Зоя подарила ей подарок. Маленький кактус в горшочке. Чтобы его купить, Зоя долго копила деньги. Варя даже прослезилась, поняв, сколько нежности и любви в этом колючем кактусе. В тот новогодний вечер рядом с младшей сестрой она была абсолютно счастлива. Хорошее было время. И все тогда были живы. Интересно, из каких элементов состоит счастье? Какова его формула? Варя знала все химические формулы и могла определить химический состав всего на свете, за исключением этой тончайшей материи. Она смахнула слезу. «Не реветь», — строго сказал Иван. Варя вздрогнула, он подошел незаметно. «Такое дело, по случаю Нового года истерики отменяются», — усмехнулся Иван. Варя улыбнулась сквозь слезы. «Да я и не собиралась, просто подумала о Москве, о родителях, вспомнила наше с сестрой детство». Тина протянула Зое новогодние подарки. Вкусности, милые женские безделушки и свой главный подарок — картину, которую она вчера купила на рождественской ярмарке. Вчера, только увидев эту необыкновенную картину, Тина загорелась желанием ее купить. Картина представлялась ей иллюстрацией к волшебным рассказам Грина. На берегу моря, всматриваясь вдаль, стояла девушка. Ветер развивал ей волосы, море вздымалось, и где-то вдалеке плыл корабль. Среди зимней выстуженной Москвы картина казалась настоящим чудом. Островком моря, солнца, счастья. Она обладала тем невероятным эффектом, каким обладает морская раковина. Поднесешь к уху и услышишь, почувствуешь море. Полотно стоило дорого. И все-таки Тина его купила, уже зная, кому его подарит. Зоя долго смотрела на подарок, потом подняла на Тину изумленные глаза. «Море? Знаешь, я ведь никогда не была на море. А теперь море всегда будет с тобой», — улыбнулась Тина. «Спасибо», — серьезно сказала Зоя и, поставив холст на больничный подоконник, попросила Тину что-нибудь ей рассказать. Тина могла рассказывать о чем угодно, об управлении Вселенной силой мысли, о красивых физических теориях Кира, о своих кошках, о Егоре Осипове. Зоя была благодарным слушателем. Она слушала Тину очень внимательно, не перебивая. Когда Тина замолчала, Зоя достала из кармана деревянный гребешок и попросила: «Пожалуйста, расчеши мне волосы. Так всегда делала мама, а потом Варя». Тина перебирала гребешком длинные тяжелые волосы Зои. «Ты красивая, Зоя». В волнах золотых волос засияли голубые глаза Зои. Настоящие голубые озера. Но сколько в них было печали, а иногда на дне мелькал страх. «Ты любишь Новый год, Зоя?» — спросила Тина. Зоя кивнула. «О, да, люблю». Тина обрадовалась. Но тут же где-то в районе сердца ее кольнуло. Новый год, праздники. А эти бедняги здесь, в больнице, словно выключены из жизни. Зоя коснулась рукой подаренной Тиной картины и вздохнула. «Не знаю, разрешат ли мне повесить ее в палате». «А что, могут не разрешить?» «Да, но тогда я буду прятать ее под подушкой. Так даже лучше. Я буду слышать, как шумит море, и разговаривать с Варей. Варя ведь сейчас на море?» Тина сникла. Слова Зои разрывали ей сердце. «Как ты думаешь, я когда-нибудь выйду отсюда?» — вдруг спросила Зоя. На минуту, только на минуту Тина замешкалась, потом твердо сказала. «Да, выйдешь». «Вы с Варей меня заберете?» В Зоиных глазах загорелось что-то новое. Может быть, это была надежда. Тина сжала ее руку. «А что мы будем делать, когда я уйду из больницы?» «Ну как что?» — улыбнулась Тина. «Гулять по городу, есть мороженое, смотреть кино». «Кино, мороженое, гулять!» Как-то быстро скороговоркой проговорила Зоя и закивала. «Да-да, я все это люблю. И мы обязательно поедем к морю!» Тинины слова звучали как клятва. В комнату заглянула медсестра. «Зоя, пора прощаться с гостями!» Зоина улыбка сошла с лица. «А теперь я должна идти». То ли вопросительно, то ли утвердительно самой себе сказала Зоя. Голубые озера погасли. Тина обняла Зою. Она бы очень хотела забрать ее прямо сейчас, но... Тина вышла во двор больницы. Снег сыпал, как из ведра. Все время, пока Тина стояла на остановке и ждала автобуса, она думала о том, как помочь Зое. Лечат ли ее здесь? Даже если лечат, очевидно, что лечение не помогает. Возможно, Зое помогло бы что-то нетрадиционное, вроде того, что мы используем в агентстве. Может, придумать для нее какой-то сценарий перезагрузки? Я выясню, что все-таки с ней случилось, и поговорю с Кай Городской. Ая должна нам помочь. В конце концов, я пообещала Зое вытащить ее отсюда. Тина села в подошедший автобус и поехала домой. На самом деле, все, чего Тина хотела в Новый год от Вселенной, так это встретить Новый год вдвоем с Егором. При этом ни о чем особенном она и не мечтала. Да хоть бы они с Егором просто сидели вместе, слушали музыку, или она бы смотрела, как Егор пишет свой роман, а потом бы тихонечко ушла. Тина просила у Вселенной так немного, но даже это не исполнилось. Когда Егор открыл ей дверь, Тина уже по выражению его усталого, недовольного лица сразу поняла, что их общий Новый год отменяется. В ту же минуту Егор подтвердил ее догадку. Да, отменяется. Правда, он деликатно сказал, что вообще отменил для себя праздник. Но Тине от его деликатной отговорки легче не стало. В довершение ко всему, зайдя в его комнату, она увидела на экране телевизора застывшее лицо Аи. Поняв, что перед ее приходом Егор смотрел какие-то записи с участием Аи, Тина совсем сникла. Да он просто помешан на ней. На душе у нее чуть посветлело только когда на прощание Егор подарил ей новогодний подарок — красивый ежедневник и дорогую ручку. На самом деле она бы обрадовалась любой мелочи, подаренной Егором, хоть магниту на холодильник, лишь бы это был подарок Егора, лишь бы получить подтверждение того, что он думал о ней. Тина вернулась к себе в квартиру и раскрыла ежедневник. Дорогая кожа, желтоватая, как будто состаренные страницы, красивый. Из ежедневника вдруг выпала маленькая открытка. Тина подняла ее, прочла и почувствовала такую боль, будто ее сейчас как бабочку прокололи острой иглой. «С Новым годом, Ая!» — было написано в открытке. И это означало, что подарок предназначался не ей, а другой, обожаемой Егором Ай. Тина разорвала открытку на мелкие кусочки, такие же, на какие разорвали ее сердце. Она легла на диван и заплакала. Настенные часы тикали, Новый год подбирался все ближе. В какой-то миг Тина приподнялась с дивана и посмотрела на часы. До Нового года оставалось всего ничего. И тут ее телефон запиликал. Пришло СМС от Кирилла. «Моя дорогая сестренка», — писал Кир, — «раз уж в этой версии Вселенной идет снег и люди отмечают Новый год, я поздравляю тебя с праздником. Хотя вполне возможно, что в других ее вариантах Нового года в принципе не бывает. Как бы там ни было, знай, что в любых версиях Вселенной, без исключения, я всегда буду твоим другом». Конец декабря. Подмосковье. Утром, выйдя на кухню и увидев на календаре сегодняшнюю дату, Рубанов вздохнул. стало быть, 31-е. Про то, что 31 декабря нормальные люди отмечают Новый год, Рубанов помнил. В этом случае логический ряд выстраивался сразу. Ёлка, оливье, шампанское. При этом настроения у него, конечно, не было никакого. И на ёлку с шампанским не хватит, а тут еще предстояла пытка щелкунчиком. Рубанов выглянул в окно. Во дворе Ксения кормила собак. Рубанов поставил чайник на плиту, сел за стол, пригорюнился. На кухню вошла зарумянившаяся с мороза Ксения. Она улыбнулась Сергею, словно была несказанно рада его видеть. «Здрасте, здрасте», — пробубнил Рубанов, не разделяя ее радости. «Между прочим, сегодня Новый год». Со значением, как будто она сообщила исключительно важную вещь, сказала Ксения, снимая с плиты попыхивающий чайник. Рубанов, чтобы поддержать беседу, спросил, как она обычно отмечает Новый год. «А я теперь его вообще не отмечаю», — призналась Ксения. Сергей вскинул на нее удивленные глаза. «Почему?» «Я всегда ждала от этого праздника чего-то чудесного, невероятного, но мои ожидания никогда не сбывались, понимаете? Я отчаялась ждать, устала обманываться. Теперь ничего не жду, ложусь спать и все. Так легче. Просто все сразу встало на свои места». Сергей пожал плечами. «Ну, может, и правильно». «Мой Новый год — это щелкунчик», — грустно улыбнулась Ксения. «Для меня этот спектакль — единственная составляющая праздника. Кстати, нам пора собираться в театр». Рубанов оценивающе разглядывал принаряженную Ксению. Синее бархатное платье в стиле провинциальный шик, туфельки за 5 копеек, не слишком подходящая для торжественного выхода сумочка. Однако отсутствие внешнего лоска в Ксении с лихвой перекрывала какая-то произошедшая перемена в ее внешности. Ну, конечно, глаза! Барышня сняла очки. В первый раз Сергей увидел ее без очков. Ксения объяснила ему, что вчера купила себе линзы. Рубанов одобрительно кивнул. «Да, без очков гораздо лучше. Вот еще волосы». «А что волосы?» Сергей вытащил из ее волос заколку. «Вот так красиво». Серо-голубые глаза Ксении сияли. Волосы волнами покрывали точеные плечи. «Эх, ее бы приодеть», — вдруг подумал Рубанов. «И желательно не в том магазине, где мы покупали мне одежду. Ведь красивая женщина». Рубанов никогда не был особым поклонником балета, но в данном случае он благосклонно счел, что балет с детишками оказался довольно милым. Симпатичные Маша, Щелкунчик, Фея Дроже и даже мыши. И тем более детишки так стараются, а их бабушки с дедушками прямо ладоши отбили бурными аплодисментами. Ну ладно, с балетом все было понятно. Но вот что изрядно удивило Сергея, так это реакция Ксении на происходящее. Ксения смотрела спектакль, замерев, не дыша, распахнув глаза и душу. «Чудная», — подумал Рубанов, уставившись на свою спутницу. «Вроде не девочка, а вот надо же, умиляется, как ребенок. Интересно, она просто странная или больная на всю голову?» В перерыве спектакля Ксения предложила ему сходить в буфет. Сергей было запротестовал, но Ксения проявила настойчивость. «Пожалуйста, это же часть праздничной программы», и буквально потащила его за собой. Кстати, когда в буфете Ксения заказала для них бутерброды с икрой и 2 бокала шампанского, Сергей рефлекторно, привычным движением хозяина жизни, потянулся к внутреннему карману пиджака за бумажником и осекся. В карманах, тянись не тянись, ничего не было. Однако же жест, инстинктивный, устойчивый, говорил о том, что когда-то Рубанов знавал лучшие времена. После спектакля снежными улочками возвращались домой. В новогодний вечер в этом маленьком дремотном городке было весьма оживленно. Люди сновали туда-сюда в предпраздничной суете, толпились в магазинах. Ксения остановилась у одного из магазинов и попросила ее подождать. «Николай, я забегу купить мандарины и торт к Новому году». В окно магазина Рубанов видел, как Ксения выбирает торт, кладет в корзинку мандарины. Он даже увидел, как она вдруг неизвестно чему улыбнулась, видимо, подумав о чем-то приятном. Сергею было почему-то жаль Ксению, особенно после ее признания в том, что она давно перестала отмечать Новый год и ждать от него чего-то необыкновенного. Конечно, Рубанов и сам не принадлежал к числу людей, верящих в Дедов Морозов и в мешок с чудесами. Но все-таки Ксения — молодая женщина. Ей положено радоваться праздникам и верить во всякие там новогодние сказки. И, кстати сказать, в любовь. Что ж, неужели не нашлось нормального мужика для такой хорошей женщины? — вздохнул Сергей. — Чтобы он при ней был такой Санта-Клаус, исполняющий все ее желания. Впрочем, Рубанов уже понял, что жизнь не особенно баловала Ксению. Какая-то она явно была недолюбленная. И, может быть, поэтому Сергею захотелось сделать для нее что-то хорошее. Прямо сейчас. Ну, хоть какое-нибудь маленькое чудо или сюрприз. Но вот незадача. В настоящее время миллионер Сергей Петрович Рубанов, привыкший дарить любовницам королевские подарки, машины, бриллианты, меха, не мог купить Ксении даже эти самые чертовы мандарины. Он вообще ничего сейчас не мог. Рубанов угрюмо засопел, заерзал, ну хоть что-нибудь придумать. Оглянувшись, он вдруг заприметил, что на другой стороне площади продают елки. Рубанов двинул к елочной ярмарке, рассудив, что сейчас, вечером, 31 декабря, елки уже все равно никому не нужны, и можно попытаться разжиться деревом за просто так. Елочный продавец, приземистый мужик лет 50, совершенно не походил на доброго продавца рождественской ярмарки. Вид у него был довольно зверский, и лицо исключительно неприветливое. На этом морозе мужик замерз, как собака, и эти елки видел уже в гробу. Притопывая от холода, мужик осатанело смотрел на прохожих. Мало того, что елочный бизнес оказался убыточным, да еще за эти дни он все время промерзал до самых костей. Рубанов подошел к продавцу. «Слышь, друг, такое дело. Подари мне дерево, а?» «Ты че?» — вылупился продавец. «С каких щей я тебе должен что-то дарить?» «А давай считай, что ты этот, Дед Мороз, и делаешь в Новый год добрые дела», — не растерялся Рубанов. «Я не Дед Мороз», — покачал головой хмурый мужик. «Я ЧП Исакович». «Ну ладно, пусть будет ЧП», — не стал спорить Рубанов. «Но ведь человек из ЧП тоже может быть добрым человеком. Слышь, Исакович, будь другом, подари мне елку, ну хоть самую кривую и лысую. Понимаешь, у меня ни денег, ни счастья, ни дома, ни даже памяти. И все, что будет хорошего в моей жизни, только эта елка». Елочный мужик ошалело глядел на Рубанова минуту-другую, потом схватил здоровенную разлапистую ель и сунул ее Сергею. «А, ладно, держи, братан. Согласен быть твоим персональным Дедом Морозом». Увидев Николая с елкой, Ксения сначала изумилась, а потом вдруг заплакала. «Что такое?» — испугался Рубанов. Признаться, женских слез он на дух не выносил. «Я сделал что-то не то?» «Это я от радости», — улыбнулась Ксения сквозь слезы. «Надо же, елка! Просто чудо какое-то! Я ведь елку последний раз ставила еще когда была жива моя мама». Рубанов тащил елку и пакет с мандаринами. Ксения чуть отставала от него на шаг. Сергей был гораздо выше ее и ходил быстрее, не имея привычки подстраивать шаг под кого-то. Неожиданно Ксения остановилась как вкопанная, и Рубанов был вынужден притормозить. «Николай, а я... знаете, что подумала?» — начала Ксения. Рубанов придержал сползающую с плеча елку. «Ну, откуда же мне знать?» «Я подумала, что, может, наша встреча совсем не случайность?» — застенчиво сказала Ксения. «Потом, знаете, я в случайности вообще не верю». Рубанов уставился на нее. «В каком смысле?» «Может, кому-то было нужно, чтобы вы оказались...» Она запнулась. «Там, где оказались. И чтобы мы с вами встретились». «Кому было нужно?» — хмыкнул Рубанов. «Судьбе. Некому небесному диспетчеру». «Уж я бы этому небесному диспетчеру устроил бы такой разбор полетов». В сердцах буркнул Рубанов и погрозил кому-то вверх елкой, как кулаком. Дома Ксения взялась за праздничные приготовления. «Николай, у меня на антресолях есть старые, еще от мамы, елочные игрушки. Вы мне поможете их достать?» Рубанов с готовностью слазил на антресоли, достал ящик с игрушками, установил елку и по просьбе Ксении нахлобучил на елочную макушку большую красную звезду. Пока они наряжали елку, Рубанов спросил Ксению, что за фотографии висят у нее на стенах. Ну, положим, Толстого с Достоевским он признал. И, судя по довольной улыбке Ксении, заработал себе очко. «А вот этот мужик, наверное, отец или дед?» «Это же Архип Иванович», — рассмеялась Ксения. «Твой прадед?» — не понял Рубанов. «Это Архип Иванович Куинджи, мой любимый художник». Ксения схватила Рубанова за руку и потянула к столу. «Вот, видите, Николай? У меня над столом висят его репродукции. Вот моя любимая «Ночь на Днепре». Понимаете, когда я смотрю на эту картину, мне хочется уйти в эту ночь, раствориться в ней. Вы только посмотрите, какой здесь волшебный, фантастический свет. Картина же светится. Сколько лет прошло, а Архипа Ивановича обвиняют в том, что он добавлял в свои краски фосфор. А это не фосфор, это обычная магия, волшебство, обыкновенное чудо таланта. Рубанов смотрел на Ксению, словно бы видел ее в первый раз. У нее самое лицо сейчас светилось. И какой-то особенный свет лился из глаз. Обычная магия. А еще, кроме своего несомненного таланта, Архип Иванович был прекрасным человеком, вздохнула Ксения. Он многим помогал и все свое состояние завещал братьям-художникам. Знаете, я часто хожу в Третьяковку, к Архипу Ивановичу в гости. Смешно? Нет, серьезно сказал Рубанов. Теперь он действительно не находил странности Ксении смешными или нелепыми, а ее саму перестал считать малохольной. Наряженная елка переливалась огнями. А спасибо тебе, добрый человек Исакович. На столе стояло блюдо с мандаринами и салатами. Все как у людей. Рубанов сидел во главе стола, как хозяин дома. И не сказать, что он по-прежнему чувствовал себя потерянным. Ксения завершала последние праздничные хлопоты. Но вдруг вскинулась, спохватилась. «Ой, Николай, у меня же есть для вас новогодний подарок!» С каким-то небывалым трепетом она протянула ему книгу. «Вот, раритетное издание стихов моего любимого Гумилева. Эта книга мне особенно дорога. Можно сказать, от души отрываю». «Может, тогда не надо?» — испугался Рубанов. «Вам мне не жалко. Я хочу, чтобы она была у вас. У тебя». Ксения покраснела. Рубанов держал в руках книгу. В жизни Сергея, давно не удивлявшегося самым дорогим и экзотическим подарком, этот, наверное, был самым странным и трогательным. «А у меня нет для тебя подарка». Рубанов развел руками. Ксения улыбнулась. «Да, пустяки. Вон ты мне какую чудесную елку подарил». Тихий новогодний вечер. Снег за окнами, свечи. Удивительно, Рубанов так и не помнил ни своего имени, ни своей прошлой жизни. Но какое-то далекое, казалось, давно забытое воспоминание, может быть, из детства, вдруг шевельнулось в нем. И Сергей подумал, что да, он ничего про себя не знает, но в конце концов, каким бы ни было его прошлое и что бы ни случилось в будущем, сейчас ему хорошо, в настоящем. Он поделился своей мыслью с Ксенией, и она благодарно отозвалась, сказала, что, по сути, мы и есть только сейчас, в настоящем. Сергей кивнул. Ему нравилось это настоящее. Семен Чеботарев стоял во дворе дома Ксении. В ее освещенные окна на первом этаже было видно все, что происходит в квартире. Ксения в милом платье в горошек хлопотала на кухне. Заварочный чайник в цветах, чашки, блюдца, пироги — живописная картина домашнего уюта. Семену было приятно наблюдать за Ксенией. С некоторых пор она вызывала у него симпатию. Но когда на кухню вошел недоделанный принц Рубанов, Семен чуть не крякнул с досады. Чеботарев вдруг поймал себя на мысли, что хочет быть на месте этого недоделанного, чтобы вот такая светловолосая женщина с лучистыми глазами и в платье в горошек наливала ему чай из цветастого заварочного чайника по утрам, чтобы впереди у них был целый день и целая жизнь. Увидев, что недоделанный подошел к Ксении и обнял ее, Семен неожиданно почувствовал необъяснимую ярость. А когда он увидел, что Ксения обвела руками шею Рубанова, задохнулся от какой-то боли. Боль вообще была такая, словно Семену со всей силы дали под дых. Чеботарев отошел от окон, присел на лавку у соседнего подъезда, огляделся по сторонам. Во дворе сидели два пса в стиле домино, черно-белый и бело-черный, дурные и очень несчастные. К ночи похолодало, а идти псам явно было некуда. Бело-черный даже завыл от тоски. «Как я тебя понимаю, брателло», — вздохнул Семен. «Я бы и сам сейчас повыл на луну». Чеботарев и впрямь сейчас ощущал себя неприкаянным и бездомным. На всем белом свете его никто нигде не ждал. В эти последние часы старого года он чувствовал запредельное одиночество и тоску. В окнах Ксении вдруг погас свет. Семен достал пачку сигарет и нервно закурил. У него почему-то было недоброе предчувствие, и уверенность в том, что счастливого конца в истории Ксении и Рубанова не будет, что вскоре случится что-то непредвиденное, чего эти его коллеги, прости господи, креаторы, предвидеть никак не могли.